поехал на джипе фирмы Toyota ознакомиться с пещерами. В течение суток непрерывной езды мы сменяли друг друга за рулем. Достигнув входа в пещеру, мы решили сначала как следует выспаться. Как только занялся день, обещавший быть жарким, началось наше путешествие, самое грандиозное приключение в моей жизни. Если верить Деникину, то, включив лампы на шлемах и карманные фонарики, они по тросам спустились в недра. Поход в тысячелетний подземный мир, созданный чуждой неизвестной расой, начался. С первого взгляда он понял, что эти подземные переходы возникли не сами собой. Они похожи на современные бомбоубежища. Последнее сомнение Деникина в существовании подобных чудес как рукой сняло и его наполнило великое счастье. Подземный зал, размером с ангар для реактивного лайнера, мог быть, по мнению Деникина, складом оборудования и местом его выдачи. А чтобы читателю стало страшновато в этой таинственной пещере, автор заставляет компас забастовать. Стрелка не движется. Морич замечает, эта штука не поможет. Тут внизу есть какие-то излучения, которые делают невозможную ориентировку по компасу. Я в излучениях ничего не понимаю. Здесь бы поработать физиком. На пороге бокового ответвления хода лежит скелет, так чисто отпрепарированный, словно какой-то анатом приготовил его в качестве наглядного пособия для студентов, и к тому же обрызгал из пульверизатора золотой пылью. Освещенные кости блестят, как чистое золото. Но наш сказочник еще не дошел до кульминации своего рассказа о подземных приключениях, и чтобы должным образом подготовить к ней читателя, еще глубже залезает в ящик с набором дешевых трюков бульварной литературы. Морич приказывает нам погасить фонари и медленно идти за ним. В тишине слышны шаги наши, дыхание и шорох, производимый птицами, к которому, на удивление, быстро привыкаешь. Темнота чернее ночи. «Дайте свет!» — восклицает Морич. Потрясенные и ошеломленные мы стоим посреди огромного зала. Морич, гордый своим открытием, подготовил эффект не хуже старожила Брюсселя. С гордостью выводящего приезжего на тамошнюю Гранд-Пляс, возможно, самую красивую из площадей мира. Кстати, появление третьей книги Деникина вызвало жаркие споры о том, правда ли все это или чистый бред. В разгар дискуссии выступил литературный обработчик его книг Утерман, псевдоним Рогерсдорф. 10 октября 1972 года появилось его признание. Чтобы придать больше блеска эпизодам в пещере и произвести на читателя более глубокое впечатление, я добавил к тексту Деникина световые эффекты. Деникин, по словам Утермана, не имел ничего против, и Морич тоже был согласен. Деникин якобы заметил по этому поводу. Это как товар на витрине. Чтобы продать, его надо эффектно осветить. Но вернемся к подземным приключениям. Безымянный зал, в который нас привел седьмой ход, поражает своей величиной, стройной красотой и благородными пропорциями. Размер его 110 на 130 метров. Объясняют нам. Близко к размерам пирамиды Солнца и Теотиуакана, думаю я, и там и здесь архитекторы, выдающиеся мастера, создатели сооружений, остаются неизвестными нам. Посреди зала стоит стол. Да стол ли это? Похоже, стол, так как вдоль длинной его стороны разместили 7 стульев. Это стулья? Во всяком случае, они их напоминают. Они из камня? Нет, от них не веет прохладой, как от камня. Из дерева? Конечно, нет. Дерево не смогло бы так хорошо сохраниться все эти тысячелетия. Тогда из металла? Вряд ли. На ощупь материал напоминает своеобразную пластмассу, но стулья тяжелые и тверды, как стальные. Позади стульев застыли животные, ящеры, слоны, львы, крокодилы, ягуары, верблюды, медведи, обезьяны, бизоны, волки, ящерицы, улитки, раки.